Эта тема, знаете, она родилась с места Писания, когда я его прочитал, оно меня просто, знаете, таким, этим, как битой ошарашило. Ну, все же мы все знаем, правда? И Библию мы хорошо знаем. Вы знаете, я вам хочу посоветовать одну вещь. У кого есть старая Библия, ну, вся подчерканная, там, рабочая, да, есть? Я тебе подарила. Подарила, да? У тебя новая? Да, у меня уже третья. У тебя новая? Да, сейчас, да. Ну, уже подчерканная, есть и новые, и старые. Вот те, которые имеете подчеркнутую, отложите ее в сторону, подарите кому-нибудь, возьмите себе новую Библию. Я тоже есть, я дома оставила. Начните по-новому, чтобы вам Бог по-новому открывался, не бойтесь. Вы думаете, что вы его знаете? Нет, поверьте, не знаете. Каждый день по-новому открывается. Итак. Матфея 6 глава. Помните, это было после того, как Иисус учил народ молиться. Ну, учеников молиться, да? Помните, да, 6 глава, там с 9 стиха был «Отче наш», да, Иисус научил всех молиться, да? Помните, да? Хорошо помните? И 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет удовольствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Это то, о чем я говорил только что. Ты не можешь иметь два паспорта. Потому что ты будешь или об одном заботиться, или о другом. Или в миру жить. Но ты не можешь жить в миру и в царстве Бога, потому что не существует. То есть или ты на 100% живешь в царстве Божьем, потому что в таком случае ты обрываешь в прошлое все свои дорожки, и ты говоришь, я избираю этот. А человек с двоякими мыслями, на что он похож? Кто помнит? Развиваю мой. И ты говоришь, моя жизнь идет, а я не тут и не там. Да? Правильно. О, и теперь начинается самое интересное. Просто послушайте внимательно. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляни на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Вы знаете, эти просто стихи меня настолько... начали, как это, колбасить, да? Настолько они меня начали дергать. Потому что очень часто, Бог, мы тебе доверяем, но тут есть наша жизнь. И мы тут каждый день живем. Послушайте, я не говорю сейчас о том, что вы должны просто все оставить и кинуть. Потому что все сверхъестественное, оно приходит... естественным путем, моментом твоего преображения. Понимаете? Точно так, как ребенок, у него не может быть в жизни монтаж, что он родился, а потом ты вырезал ему 10 лет жизни, хоп, а и он тут уже пошел, сам зубы почистил, попу себе сам потер, оделся, даже погладил брюки, и все нормально, собрался и в школу пошел. Не бывает. Правда? Но есть рост, и тебе придется все-таки ему жопу, извините за выражение, потереть, и памперсы поменять, и сопли утереть, правда? И недоспанные ночи послушать. Есть период. Но суть этого всего, то, что это процесс, такого ты не можешь избегнуть. И часто мы, знаете, как хотим? Мы хотим... Опа! Перешли. Опа! Новое творение, Бог не сюда. Бог тебе уже все дал, потому что в тебе есть все необходимое. И если Иисус говорит, что истинно вам говорю, что Царство Божие внутри вас есть. Это знаете, о чем говорит? Это значит то, что тебе уже дали паспорт новой страны. Но как много людей вы видели, которые здесь, имея это гражданство, живут тем мышлением. И проблема в том, что этот человек, он всегда будет иностранцем, если он не поменяет свое мышление. Потому что я знаю людей, которые поменяли свое мышление, они приехали сюда, они отказались от своего прошлого и даже не имели гражданства, они стали гражданами этой страны. Понимаете? Они еще формально не граждане, но внутри они уже граждане, и никто их не называет чужими. Никто их не называет чужаками, их уже принимают своими. Ими не ходят, не жалуются. А, меня тут принимают. Да тебя принимают, потому что ты со своим мышлением, ты отделен. Понимаете? Точно так же работает и с царством Бога. Не по-другому. Откройте Римлянам 12:2. О чем там говорит? Итак. Есть у кого-то Библия? Ладно, я вам и так скажу. Не сообразуйтесь с веком мира сего. Но что вам надо делать? Преобразуйтесь. Чем? Обновлением ума вашего. Вот где проблема оказывается. Скажите, Бог чего-то вам не дал? Он чем-то обделил, если местописание говорит, что если он сына своего ради тебя не пожалел, ой, Бог, ты знаешь, у меня столько проблем, это хорошо, что ты сына своего за меня отдал. У меня теперь же жизнь вечная, но у меня столько проблем еще. Мне просто нет времени тебе время уделить. Ну, может, минуты 10. Преобразоваться умом своим, да ну, ну что ты говоришь, тут столько всего интересного. Новости так и сыплются в мою голову, а сплетни, они так и наполняют уши мои. Оказывается. Послушайте, я сейчас не кидаю камни в ваш огород, да, то есть вы не должны принимать себе за чистую монету. Я говорю вам о принципах, о том, что должно произойти в твоем сердце. Потому что, во-первых, твое сердце должно его возлюбить. И вы знаете, когда мы сегодня пели о музыке неба, я вам честно скажу, что когда музыка неба попадает в твое сердце, она тебя изменяет. Вы знаете, Бог меня дальше ее еще ведет в этом откровении поклонения, что действительно, когда звучит музыка неба, она трансформирует тебя. И я теперь понимаю, почему Давид написал столько псалмов. Понимаете? То есть его все естество, он был там, на этих пастбищах, его все сердце было просто обращено к Богу. И Бог его называет как? Человек по сердцу моему. Потому что его все сердце было отдано Богу. Поэтому у него не составляло проблем убить этого Голиафа. Знаете, олицетворение Голиафа – это мир. И Давид долго с ним не разбирался, потому что у него уже внутри было представление, что с ним сделать. Взять камень и замочить. И он говорит, я с Богом выступаю против тебя. Просто взял и убил мир в себе. Ну, не мир, не покой имеется в виду, а мир убил в себе. Ну, иногда нам нравится поносить себе мир. Ой, такие вещи вокруг, кругом. Ой, так надо ж, как это, преоккупационно. Забота, забота. Ой, ну как же ж без забот. Надо же и об этом позаботиться, и об этом позаботиться, и об этом позаботиться. Ну, если ж я позабочусь и поживу немножко в таком стрессе, это ж так классно. Такой адреналин, да, дает. Бог говорит, войди в мой мир. Не, ну Бог, ну хорошо, конечно, но все-таки ж на Бога надейся, сам не плашай, да? Я бы вам хотел еще одно местописание прочитать. 1 Петра, 5 глава 6 стиха. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кровавленному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему вся слава, держава в веки. Аминь. Сколько нам забот возложить в Украине? Чего? Сколько нам забот возложить? Все. Все заботы. Тут написано «все ваши заботы». Не, ну Бог, ну ты понимаешь, ну в воскресенье мы можем, допустим, возложить что-то на тебя. А за детей нет, ну дети ж это ж святое. Это ничего, что им по 40 лет, они ж сами не справятся без нас, как же ж. Вы знаете, уникальная вещь, я говорю, мы как-то, ну, поймите, определенные вещи, которые ты проживаешь в своей жизни. И вы знаете, за определенные вещи я благодарен Богу. Да, у нас не было тут ни бабушек, ни теть, ни братьев, ни сестер. У нас была другая семья. И Бог позаботился и о бабушках, и о братьях, и о сестрах. Понимаете? Но в то же самое время это Его слава, это не моя заслуга. Понимаете? Да, наша вся родня была там, где-то, в другой стороне. Но вы знаете, интересный момент. Дело в том, что когда я сегодня разговариваю с мамой своей, да, в то время, когда она не смогла позаботиться о своих внуках, там есть семья, которая как родня приезжает. Чужие, да. Но это для них бабушка. В то время, когда наши дети, они не имели бабушки, потому что она была далеко. Другая бабушка, которая имеет своих внуков там, заботилась о них. Вы себе представляете, насколько Бог великий? Мы говорим, о, Бог, ты знаешь, ты, наверное, ну да, ты там где-то, ты от наших проблем далеко. А Бог говорит, войди в мой покой, потому что тебе дано все на этой земле для жизни и благочестия. Вы понимаете, тебе на сегодняшний день дано все. Но что же происходит? Смотрите, опять же, вопрос с этим паспортом. Когда ты становишься гражданином этой страны, тебе чего-то не дается? К тебе государство относится как к иностранцу? Спрашиваю. Нет. Ты теперь полноправный гражданин этой страны. Аминь, да? Ты полноправный гражданин Царства Бога? Ты полноправный гражданин неба или нет? Что тебе еще не дано? Ну, вы знаете, в чем проблема? Проблема – это принять это. И то, что ты в чем-то не информирован, что твое мышление не преображено, это твоя проблема. Это не проблема государства. Это не проблема государства, что ты не знаешь законов государства. Это не проблема государства, что ты не знаешь язык государства, в котором ты живешь. И ты приходишь, говоришь, ой, извините, я не знал, что у вас тут налоги надо платить. Они говорят, ну ничего, теперь будете знать. Например. Да? Это про меня. Они приезжают и говорят, ой, вы знаете, а мы не знали, что у вас тут нельзя превышать лимит скорости. Что вас за это штрафуют? Мы же привыкли взятки давать и дальше ехать. А тут работает по-другому. Штраф выписали, машину на штрафплощадку и до свидания. Ух ты! Надо же! Тут совершенно все по-новому. Странно как-то. Бог, ты что, взяток не берешь? Нет, Бог взяток не берет. И тебе не дам. Ое. Филиппийцам сегодня. Еще одно место писания. Благодать. О, это и есть, кстати, это и есть благодать. Вы знаете, что жить по правилам Царства Бога, это и есть благодать для тебя. Знаете почему? Потому что ты становишься полноправным наследником Царства Бога и сонаследником Иисуса Христа. Иисус говорит, все дела, которые делал я, и вы сделаете, и больше сих. О, Бог, ты знаешь. Я бы хотел бы совершить, но у меня тут еще в старом государстве куча вопросов. Мне там бы одному бы замочить, чтобы он мне жить не мешал в прошлом, и я бы, наверное, бы успокоился. Я утрирую, конечно. Так. Есть это? Потому что... Да, 3.8. «Да и все почитаю тщетно ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за совесть, чтобы приобрести Христа». Ух ты, Павел, а благословение? Ты что-то тут косишь вообще? Ты что-то там нам не то в уши вкладываешь? А благословение? Вот и Павел говорит благословение, что я все это почитаю за сор. Вы знаете, мы сейчас классно прикалываемся. Однажды на детском, когда был разговор за мусульман, почему они ведут вот эти войны, да, там постоянно какие-то террористические акции устраивают. И у нас дочка почитала просто апокалипсис, что там все будет, ну, церковь, она вознесется. И она просто сразу говорит, странные какие-то, им надо просто сказать, они же не знают. Ребята, подождите, сейчас церковь вознесется, и вся земля будет ваша. Делайте, что хотите. Потому что вам все равно осталось мало. Все дела все равно сгорят. И вы можете драться за свою... Вы можете грабить, а все делать этим миром, насыщать себе, потому что все равно оно все сгорит. И я себе вспоминаю мультик «Золотая лань». Кто-то помнит, да? Как она там, больше, больше, больше. Она говорит, ну, когда ты скажешь, хватит, все это в черепки превратится. И я поражаюсь, когда люди воруют с такой ненасытностью, бессовестностью. Они все больше, больше, больше, больше. И знаете, у них такой страшный, странный какой-то аппетит развивается. Все больше, больше, больше. Потом их раз в тюрьму или убили. Опа, и уже все. И все это превратилось в черепки. О. Голым пришел, голым и уйдешь. Я бы хотел, чтобы вы еще прочитали Ефесянам 1.7. Есть у кого-то, кто открыл? Ефесянам 1.7. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству и благодати Его». О, по богатству благодати Его тебе все прощено. Понимаете, да? То есть Бог тебя сам отделяет от этого старого мира, от этого старого твоего гражданства. Он говорит, я забываю, но ты вместе со мной, ты должен это все оставить там, в прошлом. Засунь его туда, чтобы оно не вылазилось, выброси это. Знаете, как у нас говорят, концы в воду. Сделай с прошлым своим концем воду. Ты умер для греха. Ты умер для всего прошлого. Умер или еще жив? Кто еще жив для прошлого? Кто еще жив для своего прошлого? Итак, и еще Ефесянам 3.16. Сейчас я вам почитаю. Это Павел говорит, да? «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца вашего». Для чего? «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей». Ух ты! Ух ты, что! Классно! Классно, да? Понимаете, когда ты возрастаешь как ребенок, с каждым годом ты познаешь все больше и больше. Ты не просто познаешь вещей, но когда ты начинаешь углубляться в Боге, с каждым годом вот этот рост твой, да, он тебе открывает новые горизонты, он открывает в тебе новые возможности. И теперь ты понимаешь, что не ситуации и этот мир им могут влиять на тебя, но ты с позиции Бога можешь влиять на этот мир. Вы знаете, в чем проблема религиозных общин, я скажу так? Что не молятся их молитвы безответными. Имеют ли благочестие? Да, имеют вид благочестия. Но вся их, знаете, как это как толочь воду в ступе. Почему? Потому что оно лишено силы Бога. Бог говорит тебе, все дано, и ты теперь с позиции Бога можешь менять, но тебе необходимо стать полноправным гражданином, обновить мышление, просто познавать, насколько Бог силен в тебе, изменить тебя и все вокруг. Понимаете, не вот это нищенское мышление, но открывать Бога. Открывает Бога для себя. Бог говорит, знаете, мне нравится в Малахии, Бог говорит, испытайте меня. Не открою ли я отверстия небесные и не залью ли на вас благословение? Бог говорит, испытай меня. Испытайте Бога в этом. Бог, насколько ты можешь поработать в моей ситуации? Нет, мы пытаемся подстроить, как это Бог сделал. Бог говорит, да нет, я это не делал. Мне это вообще близко не было. Это ты сделал своими руками. Ты построил своего, как там, молох или как его. Помните этот, который филистимляне, когда ковчег затолкали, да, вместе с этим валом. Все такие приходят, хопа, он на земле лежит. Ну странные, ну ребята, ну не просто кто-то так. Они хопа второй раз поставили. На следующий день у него руки отвалились. Они еще не поняли. Они его там слепили, собрали и опять в одном месте. Что? Ты мир ставишь в одном месте с Богом? Как такое возможно? Как ты можешь мир поставить в один храм с Богом? На третий день, когда они пришли, это все рассыпались. И написано, что Бог поразил эту землю болезнью. Мыши туда пришли, болячки, наросты. Помните, да? Мы говорим, откуда болезни? Потому что неправильная позиция перед Богом. Твое состояние сердца неправильное. Вы себе представляете, преступник входит в царство Бога. Что с ним случается? Почему? Потому что нечистое, ничто нечистое не устоит в присутствии Божьем. А мы пытаемся какой-то наш мешок еще задать. Бог, подожди, тут у меня вещи с собой. Картонка, как там? Корзина. Что там? Картонка. Маленькая собачонка. Сначала корзина, потом картина, потом картонка. Корзина, картонка, маленькая собачонка. И все, Царство Божие мы берем. Вы знаете, я когда сюда в Италию приехал, у меня была такая спортивная сумка, ну просто чтобы меня тут за страниера не считали. Я с чемоданом не хотел, думаю, ладно, свою сумочку себе возьму спортивную. Но это не помешало. Да. Нет, мы не останавливались, все нормально, я очень быстро. Вы знаете, на сегодняшний день в Италии есть квартира, есть мебель, есть кухня, есть стол, стул, кровать. И начал писать. Но я его не оттуда привез. Понимаете? Я не оттуда это притащил. Это все было здесь. И высвобождено для этого места. И поверьте, если я куда-то перееду, я не буду это все тащить с собой. Ни шкафы, ни эти вещи. Нам, вы знаете, первая наша была покупка, это был раскладной диван, на котором мы спали. Да. И нас спрашивают, а если вы переезжать будете, что вы с ним будете делать? Алина говорит, подарим кому-то. Как подарите? Вы же деньги за него заплатили. Бог дал, Бог взял. В чем проблема? Благословлю кого-то. Я не переживаю, что Бог не способен меня в другом месте благословить. Я просто вас призываю, входите в это новое. Поймите, насколько Бог дал вам силу и власть в этом мире. Потому что вы не маленькие букашечки, таракашечки. Аминь. Но вы есть личности. Вы есть дети Бога. И все, для чего вот это здесь, это для того, чтобы вас утвердить в этом. Чтобы вы открыли для себя план Бога для твоей жизни. И ты перестал водиться с этими козюльками ненужными. Вообще ни для чего. Вы знаете, буквально недавно мы смотрели как-то такой этот один фрагмент, когда показали такой детектив, да, и в этом детективе было один развод, девушка не поняла, почему там муж ушел, и у нее там были странные вещи происходили дома, и она такая, не в понимании, то есть тут ее уже хотели убить, что ее спасли, и поймали бабушку-соседку. И когда она такая, почему вы хотели меня убить? И оказывается, что эта бабушка, она была женой дедушки, от которой дедушка ушел. И у дедушки пошла новая семья. И эта бабушка, она специально переехала в тот дом. Она ее отыскала, эту внучку, переехала в тот дом. И все, что она делала, она специально построила аварию родителям. Она специально хотела развести и уничтожить просто. Понимаете, конец ее был печальный, потому что все, чего она хотела, она не достигнула. И вы представляете, человек всю жизнь, вместо того, чтобы оставить это и просто жить новой жизнью, он вот это... постоянное это коварство. Испортил всю свою жизнь. Ради чего? Ради мести. Вы знаете, когда спрашивают у убийцы, что там, которые там хотели отомстить, ты теперь достиг чего ты хотел? Пустота. Пустота. Я думал, что все там на этом закончится. Нет, не закончится. Поэтому Бог говорит, оставьте свое прежнее мышление. Оставьте свои эти козюльки, потому что они вас держат. Вы, как сегодня было в молитве, вы ими скованы, понимаете, скованы. Они вам не дают двигаться вперед, потому что вы живете прошлым, а не новым. Землей, а не небом. Вы бросаете якорь и говорите, почему этот воздушный шарик меня не поднимает. Помните, были фильмы, да, там, может, вы увидели, когда эти монгольферы, да, поднимаются, и есть специальные эти якоря, которые забивают землю, чтобы он раньше времени не взлетел. И тебе кажется, вроде шар там наполнен, готов лететь. Пока ты не отрежешь, никуда ты не взлетишь. Пока ты не отрежешь от свое прошлое, пока ты не поменяешь свое мышление, никакой горы Божьей ты не увидишь. Вот в чем проблема. И Бог, я вам говорю, да, что мы начинали, предшествие было молитвы «Отче наш». Скажите, что там говорится? И прости нам, как? Долги наши. Как мы прощаем должникам нас. Одинаково. Если мы прощаем, то нам прощаем. Если ты якорь обрезал, то ты и полетишь. Не обрезал, извините, будешь по земле ползти. Понимаешь, какие же условия долг, какой смысл жизни? То, что я должен на земле, я должен ради этого, ради семьи я еще должна. Должен, я еще ради детей должна, я еще ради кого-то должна. Это вот эти долги. который я думаю, что вот помощь. Вы Богу не надо помогать. Богу не надо помогать. Но Бог говорит, начни преображать свое мышление. Оставь прошлое и входи в новое. И вы знаете, я вам просто говорю пророчество на этот год, что Бог открывает двери нового. Но проблема в том, чтобы войти тебе в это новое, тебе необходимо отрезать старые. Ты с ним ничего не сделаешь, ты не поменяешь его, ты не вернешься в прошлого, не изменишь свои ошибки, не поменяешь ничего. И со своими обидами разберись, пожалуйста. Не таскай их с собой. Отпусти. Дай им пени, допускай летят в прошлое. А ты полетишь еще быстрее к Богу навстречу. Понимаете? Бог говорит, войдите в мой покой. И это зависит от тебя. Войдешь ли ты в свой покой, или ты будешь бегать, Бог, подожди, у меня тут еще суета своя. Аминь. Сегодня праздник кущей, вы знаете, это как праздник, когда люди ходят друг к другу и благословляют. Поэтому я просто вас благословляю на этот Новый год, чтобы в вашей жизни действительно было самое новое, чтобы для вас было открытое новое понимание Бога, чтобы ваши глаза были открыты, как мы сегодня пели в псалмах. Я говорю, чтобы ваш дух, он был просто открыт для Бога, чтобы вы взошли на Его гору и увидели вашу жизнь совершенно по-новому, в новой силе, в силе Духа Святого, и вы двигались вместе с Богом, чтобы ваша жизнь, она просто была пропитана и наполнена Богом. Аллилуйя! Слава Тебе, дорогой Иисус! Я говорю просто, пусть каждый входит в эти открытые двери, которые сегодня, они открыты. Двери неба, Господь, двери благословения во имя Иисуса Христа. Аминь.